Узнал об этом и брат, и скрыл женщину под большим деревянным сосудом, обратив сосуд дном кверху. Авва Амон понял это и ради Бога покрыл согрешение брата. Пришедший со множеством братьев в келью, он сел на деревянном сосуде и приказал обыскать келью. Келья была обыскана, женщина не была найдена. «Что это?» — сказал Авва Амон братьям. «Бог да простит вам согрешение ваше». После этого он помолился и велел всем выйти. За братьею пошел и сам. Выходя, он взял милостиво за руку обвиненного брата и сказал ему с любовью: «Брат, внимай себе». Так святой Амман удалялся от осуждения кого-либо и врачевал грешников, смягчая милостью сердца их, приводя милостью к покаянию. Сколько Господь отводит нас от пропасти соблазна и осуждения! Сколько истинные рабы Господни удаляются от этой страшной, гибельной пропасти! Столько, напротив того, дьявол влечет нас в нее, прикрывая ее различными оправданиями. Одно из сатанинских оправданий есть безрассудная ревность, принимаемая многими за ревность по благочестию, за святую ревность. «Человек, водимый безрассудную ревностью, — говорит святой Исаак Сирский, — никогда не возможет достигнуть мира мыслей. Чуждый же этого мира — чужд радости. Если мир мыслей есть совершенное здравие, а ревность противна миру, то имеющий ревность лукавую недугует великим недугом. О человек! Полагая, что разжигаешься справедливую ревностью против чужих недостатков, ты отгоняешь здравие души твоей. Потрудись о здравии души твоей. Если же желаешь врачевать немощных, то пойми, что больные нуждаются более во внимательной заботливости, нежели жестокости. Притом в то время, как не помогаешь другим, себя ввергаешь в тяжкую болезнь. Такая ревность в человеке принадлежит не к признакам премудрости, но к недугам души, к недостатку духовного разума, к большему невежеству. Начало премудрости Божией — тихость и кротость, качество великой и крепкой души, являющиеся в ней от основательного образа мыслей и носящие немощи человеческие. Слово 89. Грех соблазна и осуждения так удобен к погублению человеков и потому так возлюблен дьяволу, что он недовольствуется возбуждением в сердце нашем ревности лукавой и чуждой евангельского разума, возбуждением гордостных помыслов, соединенных всегда с уничижением и презрением ближнего. Но устраивает и явные козни для уловления невнимательных в соблазн и осуждение. Авва Пимен говорил: «В Писании сказано: „Я же видисто очи твои, глаголи“». Книга притчи Соломоновых, глава 25, стих 8. «Но я советую вам не говорить даже и о том, что осязали вы своими руками». Один брат был обманут таким образом. Представилось ему, что брат его грешит с женщиной. Долго он боролся сам с собою. Наконец подошедший толкнул их ногою, думая, что это точно они, и сказал: «Полно вам, долго ли еще?» Но оказалось, что это были снопы пшеницы. «Потому-то я и сказал вам: не обличайте, если даже и осязаете своими руками». Алфавитный Патерик. Грех осуждения так противен Богу, что он прогневляется, отвращается от самих угодников своих, когда они позволят себе осуждение ближнего. Он отъемлет от них благодать свою, как это видно из многочисленных примеров, сохраненных церковными писателями для пользы и назидания христианских поколений. Никакая праведность не дает права осуждать грешащего брата, которому Господь весьма удобно может даровать праведность, существенную, несравненно большую той, которую мы думаем находить в себе. Мы можем быть праведными, собственно, правдою Божией. Когда же осуждаем ближнего, то этим самым отвергаем правду Божию, заменяем ее правдою своею, или, правильнее, недугом фарисейства. Осуждающий ближнего восхищает сан Бога, которому единому принадлежит суд над тварями его. Восхищает сан Христа, имеющего судить живых и мертвых в последний день. Житие преподобного Василия Нового, мытарство осуждения. Четь именей, 26 марта. Дивный Иоанн Саввоит поведал о себе. «В то время, как я жил в пустыне невдалеке от монастыря, пришел брат из монастыря навестить меня. Я спросил его, как живут отцы и братья? «Хорошо за твои молитвы», — отвечал он. Потом я спросил об одном из братьев, о котором ходила худая молва. Он отвечал мне, «Поверь, отец, этот брат продолжает жить по-прежнему». Услышав это, я сказал «Ох!» и немедленно пришел в исступление. Я увидел себя стоящим пред Голгофою в Иерусалиме. Господь наш Иисус Христос стоял на Голгофе между двумя разбойниками. Я устремился на поклонение Ему. В это время вижу, Господь обратился к предстоявшим Ему ангелам и сказал им «Выгните его вон, потому что он в отношении ко мне антихрист. Предваряя суд мой, он осудил брата своего. В то время, как изгоняли меня, и я выходил из дверей, запуталась в них моя мантия и была удержана ими. Там я оставил ее. Немедленно пришедший в себя, я сказал посетившему меня брату, «Лют для меня этот день». Он спросил, «Почему так, отец?» Я поведал ему виденное мною, присовокупив, что снятая мантия означает отнятие от меня покрова Божия и помощи Божией. С этого дня я углубился в пустыню и скитался в ней в течение 7 лет, не употребляя хлеба, не входя под крышу и не беседуя ни с кем из человеков. По прошествии этого времени я снова увидел Господа. Он возвратил мне мантию мою. Патерик алфавитный. Братья, будем внимательны к себе. Подщимся очистить себя не только от страстей телесных, но и от страстей душевных, от тщеславия, неверия, лукавства, зависти, ненависти, сребролюбия и прочих подобных недугов, которые движутся и действуют, по-видимому, в одной душе, без участия тела, и потому называются душевными. Сказал я по-видимому, они имеют влияние и на тело, но тонкое, не для многих приметное и постижимое. При внимании себе и при очищении себя от этих страстей насеется постепенно в нас любовь к ближнему, а от нее ослабеет и уничтожится чувство соблазна на ближнего и осуждение его. Будем непрестанно помнить, что нет правды, угодной Богу, вне нищеты духа. Будем оправдывать ближних, а осуждать себя, чтоб Бог даровал нам благодать и милость свою, которую Он дарует единым смиренным и милостивым. Аминь.